Избранные афоризмы. Большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки. Значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. Все не наше, а чужое. Только время – наша собственность. Если сегодняшний день в твоих руках, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Лучшим признаком уравновешенного ума я считаю умение сосредоточиваться и терпеливо ожидать. Тот, кто всюду, тот нигде. Жить следует так, чтобы можно было злейшему врагу доверить все, что у тебя на душе. Условий богатства два. Во-первых, иметь необходимое, и, во-вторых, довольствоваться им. Кто боится обмана, тот учит ему. И самым подозрением дает право на любое коварство. Есть наслаждение и в самом процессе совершенствования и развития. Но гораздо высшее наслаждение заключается в самосознании ума, свободного от всяких слабостей и блещущего чистотою. Перед другом не следует утаивать ни единой мысли. Надо в его присутствии считать себя в обществе самого себя. Продолжай, что начал, и торопись. Чем скорее усовершенствуешь и разовьешь свою душу, тем дольше будешь наслаждаться. Чтобы жизнь была приятна, надо отложить все попечения о ней. Верь мне, ты неизбежно умрешь уже в силу того, что ты родился. Никого еще судьба не возносила так высоко, чтобы ему не угрожало то, что он сам себе позволял относительно других. Необходимое всегда легко приобрести, и только для избытков приходится трудиться в поте лица. Философия, прежде всего, проповедует здравый смысл, общительность и человечность. Сколь многие лишены не друзей, а именно дружбы. Но в ней не будет недостатка у тех, чьи души соединяет одинаковое влечение к истине и добру. Углубляйся в себя сколько можешь. Ищи общество тех, кто может сделать тебя лучше. Допускай в свое общество тех, кого ты сам можешь сделать лучше. Совершенствование происходит взаимно, и люди учатся, уча сами. Всякое наслаждение достигает высшей силы в последний момент. Потому из возрастов самым приятным должен считаться старческий, а не зрелый. Путем поучений цель достигается медленнее, чем с помощью примеров. Ты не должен не стараться походить на других из-за того, что их много. Не делаться врагом многим от того, что они не похожи на тебя.